Давайте тогда начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня с вами, то есть послушаем некоторые фатава, то есть наших имамов, то есть имамы Ахль-Сунна валь-Джамаа по поводу, то есть некоторых, то есть современных вопросов. И сегодня, иншаллах, то есть прочтем некоторые отрывки из книжки фатава аль-Аимма في النوازل المدلهمة. То есть вы знаете, что есть по-русски вышла недавно книжка, называется «Ответы мусульманских богословов на, то есть, на вызовы современности». То есть ответы, которые, вопросы, которые задавали, то есть нашим ученым, ученым Ахль-Сунна валь-Джамаа, именно которые жили в нашем, в этом времени, насчет некоторых современных вопросов, насчет взрывы, допустим, насчет отношения к правителям, насчет то, что некоторые люди делают, взрывают себя и называют это джихадом, насчет примирения с евреями, с кафирами, насчет обвинения, то есть ученых и других людей, то есть то, что неправильно, то есть обвинение ученых, что они не делают то, что от них зависит, и обвинение других мусульман, то есть в неверии, и качества, и, то есть, и признаки хавариджов и такфиристов, то есть все эти вопросы, то есть задавали, то есть нашим ученым о них, и они ответили по этому. Эта книжка, то есть, которая сейчас она вышла на русском, то есть перевод этой книжки, то есть на русском языке, который сделал брат, то есть Абдуллах Нирша, барак Аллаху фи, она была, то есть эта книжка была переведена, или он, то есть перевел эту книжку, какую, то есть он перевел первое издание из этой книжки, потому что автор этой книжки шейх Мухаммад Хусейн, то есть Абу Аббад, его кунья Абу Аббад, то есть автор этой книжки шейх Абу Аббад, то есть я знаю его лично, потому что он к нам сюда приехал несколько раз, и он дал мне эту книжку, то есть его книжка «Фатава аль-Аимма фи ан-Навазил аль-Мутлахима», но уже во втором издании. Перевод, то есть переводчик, он переводил первое издание этой книжки. А у шейха есть другое издание, уже второе издание, там больше фатава есть. И второе издание, там сделали рекомендации, то есть два из величайших ученых Ахль-Сунна валь-Джамаа, которые они сейчас живут, альхамдулиллах, это шейх Фаузан, шейх Салих Аль-Фаузан, знаете его, он сделал рекомендацию эту книжку, то есть «Фатава аль-Аимма», и муфти Саудия, шейх Абдул-Азиз Али-Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джал. Но как я сказал вам, то есть они сделали рекомендацию уже второе издание этой книжки. И во втором издании там есть больше фатава и больше, то есть, ответов, потому что эта книжка на арабском, она больше чем 300 страниц. Понятно? И переводчик, он перевел именно, то есть, первое издание. Поэтому первое издание из этой книжки. Поэтому сегодня, то есть, прочтем некоторые отрывки, то есть, из этой книжки, потому что в ней есть очень много пользы. И есть очень много, то есть, ответов, которые нужны, нужны, то есть, любому салафиту, любому человеку, если он хочет идти по пути наших праведных путешественников, из-за того, что есть очень много шубухат, и очень много есть такфиристов и превенций нововведения. Поэтому давай, то есть, будем прочитаем, начинаем прочитать из седьмой книжки, седьмой страницы, то есть, решение Комитет Больших Ученых, то есть по вопросу подрывной, то есть деятельности. Давай прочитаем, и потом мы делаем комментарий. Хвала Аллаху, Господу миров! Благоприятный исход ждет богобоязненных, а враждебность следует проявлять только по отношению к несправедливым. И да благословит Аллах, и да приветствует до самого дня воскресения лучший из всех его созданий, нашего пророка Мухаммада, его семейства, всех его сподвижников и тех, кто встал на верный путь благодаря его руководству. Заседание 32-й сессии Совета комитета крупнейших богословов, приходящейся с 24 августа 1988 года по 30 августа 1988 года в городе Тайф, проводилось в связи с установленными фактами террористических актов, жертвами которых стали многие невинные люди и которые привели к уничтожению общественного имущества и общественных учреждений во многих мусульманских и немусульманских странах. Если обратили внимание, то есть ученые, они сказали, то есть филбиляди исламияти ва гайриха, они сказали, то есть эти деятельности, то есть которые, то есть когда люди взрывали, то есть и в ислам, будь то это в исламских странах, и не в исламских странах, они их называли террористические, то есть поступки. Поэтому превенция ведения, обманщики, когда они говорят, что они сначала что сделали? Они сначала, то есть сказали, такие взрывы можно делать в неисламских странах. Понятно? Это обман. И это, то есть, это неправильно, как мы сейчас посмотрим. Это во-первых. И сейчас мы, то есть, и по словам, то есть, ученых, это является запретным поступком. Будь то это в исламских странах, и будь то это не в исламских странах. Потом эти, то есть, такфиристы и, то есть, последователи Усама бин Ладена и так далее, они потом привели эту войну и перенесли уже в исламские страны. Вы, наверное, слышите, то есть у превенсов нововведения, то есть, и те, которые следуют, то есть, за Усама бин Ладеном и за, то есть, эти, то есть, Аль-Каиды и так далее, У них есть сайты, которые, как Ас-Сахаб и другие. Они там оставляют, то есть, слова, то есть, ихнего, то есть, заблудшего лидера, то есть, Усама бин Ладена и так далее. Вы можете там слушать, то есть, что они, то есть, он говорит им, то есть, он говорит его псам, чтобы они перенесли войну. И чтобы они, потому что у Усама бин Ладена есть такой принцип, любой американец, надо, то есть, его убить. Поэтому он говорит своим пцам, что они должны перенести войну не исламских государств, уже в исламских, то есть, государствах, то есть, он говорит, любая работа, если у американцев есть, допустим, какая-то работа связана, допустим, с нефтом, с торговлей, можно такие здания, то есть, или можно такие, то есть, работы, то есть, взрывать их, чтобы принести, или чтобы им принести ущерб. Вы меня понимаете, иншалла? То есть, и они гордятся этим. Когда они говорят, что ихний имам, он говорит им насчет такой поступок. Поэтому делать такие поступки, будто это в исламских странах или не в исламских странах, является харамом, как мы сейчас посмотрим из слов этих ученых, да сохранит Аллах Азза ва Джал, который живет из них, и да смилуется Аллах Азза ва Джал над тем, который он умер. Да. Дальше читаем. Еще раз повторите, то есть, когда они сказали, то есть, исламских и не исламских странах. Да. Ответственными за эти инциденты являются обладающие слабой верой или вовсе лишенные веры люди, души которых охвачены болезнью и ненавистью. Давай еще раз прочитай, то есть, и где именно сказано, в городе Таиф? В городе Таиф проводилось в связи с установленными фактами террористических актов, жертвами которых стали многие невинные люди, и которые привели к уничтожению общественного имущества и общественных учреждений во многих мусульманских и немусульманских странах. Ответственными за эти инциденты являются обладающие слабой верой или вовсе лишенные веры люди, души которых охвачены болезнью и ненавистью. Примерами подобной подрывной деятельности могут служить взрывы домов, поджоги общественного имущества, взрывы мостов и туннелей, а также взрывы или захваты самолетов, поскольку в целом ряде близких и далеких стран такие преступления участились, и в связи с тем, что королевство Саудовская Аравия, равно как и другие страны, стали объектом подобной подрывной деятельности, Совет Комитета крупнейших богословов посчитал необходимым рассмотреть вопрос об установлении наказаний, которое послужило бы сдерживающим началом для тех, кто занимается подрывной деятельностью, независимо от того, направлена ли она против общественных и правительственных учреждений или против чего-либо иного с целью нанесения ущерба и нарушения общественного спокойствия. Совет ознакомился с указаниями богословов на то, что в целом установление шариата имеет отношение к обязанности защиты и сохранения в неприкосновенности пяти необходимых вещей, а именно религия, жизни, чести, разум и имущество. Совет отдает себе отчет в том, сколь великими опасностями грозит посягательство на жизнь, честь и имущество мусульман, равно как и в том, что подрывная деятельность приводит к нарушению общественного спокойствия, анархии, смуте, устрашению мусульман и созданию угрозы их имуществу. Аллах Всевышний, слава Ему, защитил религии, тела, жизни, честь, разум и имущество людей, узаконив применение наказаний, благодаря которым обеспечивается общественная и личная безопасность. Разъяснением этого служат слова Аллаха: «И поэтому предписали мы сынам Исраиля, убивший человека не в отместку за убийство другого человека и не в качестве наказания за распространение нечестия на земле, подобен погубившему людей, а ожививший человека подобен ожившему всех людей». Аллах Всевышний сказал: «Поистине, воздаянием тем, кто ведет войну с Аллахом и посланником Его и распространяет на земле нечестие, должно служить лишь то, что следует их казнить, или распинать, или отсекать им руки и ноги накрест, или изгонять с этой земли, что станет для них позором в мире этом, а в мире вечном уготованы для них великие муки. Применение наказаний, упомянутых в этих аятах, гарантирует обеспечение безопасности и спокойствия и обуздание каждого из тех, кого его душа толкает на преступления и посягательство на жизнь и имущество мусульман. В большинстве своем богословы считают, что ведение боевых действий в городах ничем не отличается от ведения их в прочих местах, поскольку Аллах Всевышний сказал: «И распространяет на земле нечестие». Аллах Всевышний также сказал: «Среди людей есть такой, речи которого о земной жизни тебе нравятся, и он призывает Аллаха в свидетели, что в сердце у него вера, однако он непримирим в спорах. Когда же он покидает тебя, то направляет свои усилия на то, чтобы творить нечестие на земле, губить посевы и приплод животных, а Аллах не любит нечестие». Аллах Всевышний также сказал: «Не распространяйте по земле нечестие после того, как она была приведена в порядок». Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний запрещает распространять на земле нечестие и то, что наносит ей вред после ее устроения. Ибо если сначала дела шли в правильном направлении, а потом все было испорчено, это является наиболее вредным для рабов Аллаха, и Всевышний запретил это». Аль-Куртуби сказал: «Всевышний, слава ему, запретил любое проявление нечестия после устроения, каким бы оно ни было, и это касается всех». Основываясь на вышеизложенном и исходя из того, что вышеупомянутые действия являются более опасными, чем действия воюющих материальные или иные интересы, поскольку люди, занимающиеся подрывной деятельностью, стремятся к нарушению общественной безопасности и разрушению мусульманской общины, уничтожению ее вероучения и ее отклонению от указанного Господом пути. Совет выносит следующее решение. Первое. Если в соответствии с шариатом будет установлено, что человек занимался любым видом подрывной деятельности или общественное имущество посредством взрывов домов, мечетей, школ, больниц, заводов, мостов, складов, оружия, источников водоснабжения и нефтепроводов, или же взрывов или захвата самолетов и тому подобных действий, что создавало угрозу общественной безопасности, виновный заслуживает смерти. Указанием служат цитированные выше аяты Корана, в которых говорится, что за совершение действий такого рода виновный заслуживает смертной казни, а также то, что люди, которые занимаются подрывной деятельностью, представляют собой большую опасность и наносят больше вреда, чем разбойники. Но если для разбойника, который посягает только на отдельного человека, убивая или грабя его, Аллах установил такое наказание, тем более его заслуживают террористы, причиняющие страдания многим невинным людям. Прежде чем применять наказание, о котором говорится в первом пункте, следует по сбору доказательств, что осуществляется шариатскими судами, следственными органами и Верховным судом. Это делается для того, чтобы полностью выполнить свой долг, соблюсти необходимые меры предосторожности и продемонстрировать, что эта страна неуклонно придерживается всех установленных шариатом процедур, связанных с расследованием преступлений и определением меры наказания за них. Совет считает, что об установлении такого наказания следует объявить через средства массовой информации. Да благословит Аллах и да приветствует своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада и его семейства и его сподвижников. Совет комитета крупнейших богословов. То есть, исходя из этих фатвы, то есть вам уже становится ясно, что эти, то есть, деятельности, то есть эти деятельности подробнее, то есть когда бывает, то есть приходят или с помощью человека, или посредством, то есть машин и так далее, когда люди взрывают, как было сказано, то есть или мечети, или школы, или здания, или больницы, или то есть место, допустим, политический участок и так далее. То есть примеров бывает много. Это является террористическим поступком. И такие люди, которые они занимаются такими поступками, их надо казнить. Как эти ученые, то есть они говорят, и как наши ученые говорят, то есть не имеет значения, то есть и нет никакой разницы между исламским странам и между неисламским странам. И наоборот, человек, который он делает это еще в исламских странах, то есть и вред, его вред, то есть и последствия это хуже, чем совершение таких поступков в неисламских странах. Потому что, как они сейчас сказали, это является, то есть, несправедливостью, это является, то есть, распространением страха, испуг среди невиновных людей, и ислам, то есть с этими поступками, то есть не встречается. Далее следующая фатва, прочитаем, слушаем то, что ученые говорят. Да. Решение комитета крупнейших богословов по факту взрыва в городе Риад. Хвала Аллаху, Господу миров, благословение и мир Мухаммаду, после которого уже не будет пророков, его семейству и его сподвижникам. Комитет решил, что данное покушение является грехом, отвратительным преступлением и нарушением религиозных вероломством и нарушением религиозных запретов относительно неприкосновенности жизни и имущества людей, а также общественной безопасности и стабильности. Подобное преступление мог совершить лишь нечестивец, исполненный ненавистью, вероломством, завистью к жизни и благу. Мусульмане единодушны во мнении о запретности, отвратительности и крайней греховности этого преступления, а аяты Курана и хадисы, указывающие на запретность этого, и подобных ему преступлений многочисленны и известны. Исходя из этого, комитет выносит решение о запретности этого преступления, предостерегает от следования дурным течениям, порочным идейным воззрениям и губительными направлениями, поскольку если человек даст волю душе, побуждающей к дурному, она поведет его к гибели. Люди, охваченные ненавистью, находят в этом возможностью для реализации своих целей и желаний, пропагандируемых ими в виде призывов к улучшениям, и каждый, кто узнает хоть что-нибудь об этих подрывных элементах, должен сообщить о них компетентным органам. В Коране Аллах предостерег людей. Я, наверное, обратили внимание на последние слова, которые, то есть, эти великие ученые сказали. Если человек, он живет в каком-то, то есть, исламском государстве, и он слышал, или он знал, что есть какая-то группировка, то есть они собирают оружие, или они, то есть, у них намерение, то есть, взрывать что-то, будто это полицейский участок, будто это, не знаю, какой-то тюрьме и так далее, он должен сообщить полицию, и он должен сообщить, то есть, органам в государстве, чтобы они не дали этим, то есть, преступникам делать такие поступки. Понятно? И нельзя, то есть, молчать. Сказать, нет, эти добрые ребята или эти люди хотят установить, то есть, законы ислама, поэтому они так делают, чтобы заставить государство, то есть, принять исламские законы. Это неправильно. Ты, если знаешь, что есть такие люди, и молчишь, ты являешься, то есть, участником в этом преступлении. Потому что шайтаны бывают два вида. Шайтан бывает говорящий, то есть, который говорит и распространяет нечестие и заблуждение, то есть, и создает смуту. И шайтан бывает молчаливый. Шайтан, то есть, сякет. Шайтан бывает молчаливый, то есть, видит преступление, видит, то есть, нарушение закона Аллаха Азза ва Джалла, и он молчит. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, это обращайте внимание. Если есть такие группировки, которые собираются, то есть, тайно, или слышно о них, что они идут в горах, то есть, они идут, то есть, в гору, то есть, и занимаются, то есть, тренировкой какой-то, или они, то есть, используют там для каких-то тренировок, то есть, оружие и так далее, надо сразу сообщить полицию. И сказать, чтобы люди были осторожны от этих людей. Потому что эти люди, которые они этим поступком, то есть, занимаются, они считают, то есть, простыми мусульманами кафири. Понятно? Они считают, такфиристы, то есть, которые они вышли из ихла муслимин, из такого течения, они из-за того, что правители не идут по законам Аллаха Азза ва Джал, они говорят, любой человек, если он молчит, то есть, министры, или ученые, или народ, если он молчит, и он ничего не идет против этого правителя, они их считают кафирами. Поэтому это течение, которое, то есть, произошло из ихла муслимин, их называют, то есть, ат-такфир, но полное название их называют ат-такфир валь-хиджра. Джамаат ат-такфир валь-хиджра. То есть, они сначала обвиняют всех людей в куфре, потом делают хиджру, переселение. Понимаете меня? То есть, они считают, что это общество, оно не исламское общество, и они не женятся, то есть, на мусульманке. Группа людей собрались, понятно? Они женятся, то есть, между собой. То есть, если человек, он такфирист, у него есть сестра, он дает, чтобы она вышла замужем за такфиристом, и так далее. Поэтому, иншаллах, на это будьте осторожны. Давай дальше продолжим. Сам. Коране Аллах предостерег людей от тех, кто призывает дурное и распространяет нечестие на земле. Аллах Всевышний сказал: «Поистине воздаянием тем, кто ведет войну с Аллахом и посланником Его и распространяет на земле нечестие, должно служить лишь то, что следует их казнить, или распинать, или отсекать им руки и ноги накрест, или изгонять с этой земли, что станет для них позором в мире этом, а в мире вечном уготованы для них великие муки». Аллах Всевышний также сказал: «Среди людей есть такой, речи которого о земной жизни тебе нравится. И он призывает Аллаха в свидетели, что в сердце у него вера, однако он непримирим в спорах. Когда же он покидает тебя, то направляет свои усилия на то, чтобы творить нечестие на земле, губить посевы и приплод животных, а Аллах не любит нечестие. А когда говорят ему: «Побойся Аллаха», гордость ввергает его в грех. Достаточно ему гиены, и скверно это ложе». Мы молим Аллаха Всевышнего, слава Ему, которому и следует обращаться с мольбами, изоблачить тех, кто посягает на мирных жителей, отвести зло от нас и от всех мусульман, защитить эту и прочие мусульманские страны от всего дурного и отвергаемого, и помочь нашим правителям, равно как и правителям всех мусульманских стран, делать то, что принесет пользу людям и государствам, и да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада и его семейство, и его сподвижников. Свет комитета крупнейших богословов. Я думаю, что Аллах здесь ясно. Не стоит добавить ничего. Но самое главное, если обратили внимание в конце, они называют, то есть, страны, где живут мусульмане, мусульманские или исламские страны. Понятно? Их называют, то есть, исламские страны, поэтому мы не должны обращать внимание на пацанов, которые они выходят, то есть, и обвиняют всех в куфре, и они считают, что все исламские страны, которые сейчас есть, они являются кафирскими странами. Вы меня понимаете? Слышно в Балтаке? То есть, берите и ты держи за то, что ученые говорят. И не слушай то, что пацанов говорят, и то, что, то есть, дети, которые они вообще, никто знает, откуда они появились, и что они хотят из этого. Они их называют исламские страны, это значит исламские страны. Понятно, что там есть очень много нарушений. И есть очень много, то есть, эти правители, они вообще, то есть, очень страшные поступки делают. И страшные вещи делают, то есть, которые вообще не соответствуют законам ислама. Но нельзя из поступков этих нечестивцев из правителей называть эти страны кафирскими странами. Понимаете меня? Исламские, но, конечно, не такие исламские, которые должны быть. Потому что мы, когда говорим «исламское государство», то значит, должен быть шариат полностью. Там должен быть шариат полностью, и правитель должен идти по законам Аллаха Аззаваджа. Но как мы знаем, уже такого государства после первых четырех халифа, пророка Саласа, то есть после Абу Бакра, Умара и Утмана и Али, трудно сейчас найти такого государства. То есть ученые говорят, то есть «аль-хилаф аль-умавия», то есть была такая хилафа, то есть амавийского, то есть хилафа, это было после Алия ради Аллаху Анху и так далее. Там были, то есть, правители, которые сам халифа, он пил вино и гулял, то есть, у Ильяда Билла, то есть, у него были, то есть, девушку, то есть, лишние. Те хавариджи, которые там были в то время, даже они не говорили, что это не исламское государство, и это, то есть, такое. Не потому, что правитель, он делает нарушения, и он вообще не такой верующий человек, мы имеем право называть все эти страны, то есть, они кафирские страны. Хорошо, я думаю, иншаллах, вам это понятно. Давай будем откроем 53-ю страницу из этой книжки, прочитаем некоторые ответы на вопросы, которые задавали, то есть, шейх Абдул-Азиз ибн Баз, алейхи рахматуллах, по поводу правителей, то есть, мусульманских стран. Слушаем, пожалуйста. Можете открыть эту книжку, пожалуйста, и прочитайте с нами, то есть, 53-я страница. На. Ответы шейха Абдул-Азиза Абдуллаха ибн База. Да помилует его Аллах. Вопрос. Уважаемый шейх, есть люди, которые считают, что совершение отдельными правителями тяжких грехов вызывает необходимость выступить против них и попытаться добиться изменений, несмотря на то, что это причинит вред живущим в этой стране мусульманам и повлечет за собой то, что создаст многочисленные трудности для всего исламского мира. Что вы об этом думаете? Ответ. С именем Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, да благословит Аллах и да приветствует посланника Аллаха и его семейство, его сподвижников и всех тех, кто встал на верный путь благодаря его руководству. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и тем из вас, кто обладает властью. А если возникнут между вами споры о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если веруете вы в Аллаха и в последний день. Так будет лучше, и спор ваш получит наилучшее истолкование». В этом аяте говорится об обязательности повиновения правителю, под которыми подразумеваются как обладатели власти, так и обладатели знания. А в достоверных хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что повиноваться им в том, что одобряется шариатом, необходимо и обязательно. Хадисы разъясняют, что имеется в виду повиновение в том, что одобряется шариатом. Таким образом, мусульмане должны повиноваться правителям в одобряемом, но не греховным. Если они станут повелевать греховное, подчиняться им не следует. Вместе с тем, непозволительно и восставать против них из-за этого, поскольку... Таким образом, мусульмане должны повиноваться правителям в одобряемом, но не греховном. И если они станут повелевать греховное, подчиняться им не следует. Вместе с тем, непозволительно и восставать против них из-за этого, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если человек увидит, что его правитель совершает нечто греховное, пусть возненавидит то греховное, что он делает, но ни в коем случае не выходит из повиновения ему». Сейчас. Наверное, обратили внимание, то есть, на слова шейха рахимахуллах. То есть, если правители приказывают мусульманам или велят нам, то есть, делать харам, как шейх рахимахуллах сказал, нельзя их слушать именно по этому вопросу. Но это не значит, мы имеем право выйти против них из-за этого греха, который они нам велели делать. Понимаете меня? То есть, шейх сказал, если они тебе приказывают харам делать, не слушай его. Но это не повод для тебя, чтобы ты собрался выйти против этого правителя. Ясно? Поэтому это очень важный момент. Потому что первичное видение таквиристы, то есть и как у хавариджев, то есть у них, то есть правитель не должен приказать людям харам. У них правитель должен быть верующим. Если правитель харам приказывает, то значит мы не должны его слушать и мы должны его поменять. Понимаете меня? Это ихва муслимин, то есть такое есть течение, у них есть такой принцип. Они говорят, если он приказывает нам харам делать, и он не идет, то есть не велит нам делать благое, мы не должны его слушать, и мы должны его поменять. Это неправильно. Этот хадис, который шейх рахимахуллах, он его привел, то есть является опровержением их заблудшего принципа. Приказал харам делать, нельзя его слушать, но это не значит, что надо выйти против него. Как отец и как мать, твои родители, если они тебе приказывают харам делать, допустим, они сказали тебе «бри бороду», понятно? Ты не должен их слушать по этому вопросу. Но это не значит, что ты имеешь право их полностью ослушаться. Понимаете меня? Слышно вам в Палтаке? Не потому что родители, они неверующие, и потому что родители, они, допустим, они не боятся Аллаха Азза ва Джал. У сына есть повод, или у него есть какая-то причина их полностью ослушать. Это неправильно. Это так, наши ученые не так понимают хадиты, не так понимают аяты из Корана. Они тебе харам приказали, то значит, нельзя их ослушать. Но это не повод, чтобы вообще их ослушать и сказать, если они были хорошие родители, они бы не приказали мне харам делать. Это глупость, И так не праведные люди делают. Да, дальше прочитаем. Слушаем. Повтори еще раз хадис, который сейчас перевел. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если человек увидит, что его правитель совершает нечто греховное, пусть возненавидит то греховное, что он делает, но ни в коем случае не выходит из повиновения ему. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал: тот, кто выйдет из повиновения и отойдет от мусульманской общины хотя бы на 5, а потом умрет, умрет подобно тому, как умирали во времена джахилии. Сейчас. То есть человек, который он не считает, что его президент, то есть человек, если он живет в исламском государстве, если он не считает, что его президент является его правителем, и этот человек, он умрет, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он умрет, то есть подобно тех, которые умерли во время джахилия. Это не значит, что он кафир, то есть у него будет привычка, или у него будет, или он уподоблял арабов, которые умерли во время джахилия. Вы знаете, что у арабов во время джахилия они не хотели подчиняться кому-либо. Как хаос, как говорят, то есть как лес. Каждая группа, они сами решают свои вопросы и так далее. Не хотели, чтобы был один правитель и все послушали. Ясно, иншалла? Это было во время джахилия у арабов. Поэтому ислам пришел и разрушил такое обычае. И разрушил такую, то есть, джахилийскую традицию. Должен быть один правитель или один, то есть, как говорят, хозяин, и все должны, то есть, подчиняться ему. Один президент или один правитель, и все должны ему подчиняться. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он умрет, то есть, и он, то есть, не, и он вообще ослушает, то есть, своего правителя, и он оставил джама, он умер, как те, которые умерли во время джахилия. Опять я повторяю, это не значит, что он кафир. Просто он употреблял невежды люди, которые и кафиры, которые умерли во время джахилия. И употребление кафиров не выводит человека из ислама. Есть некоторые употребления, которые выводят человека из ислама, есть некоторые употребления, которые не выводят человека из ислама. Во время джахилия у арабов были много неправильных поступков. Поэтому их называют джахилийские поступки. Эти джахилийские поступки, часть из них является куфром, и часть из них не является куфром, является ослушанием Аллаха Азза ва Джаль. Дальше читаем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал: следует человеку слушать правителя и повиноваться, нравится ему это или не нравится, если только не велят ему совершить что-нибудь греховное. А если велят ему совершить греховное, то не должен он ни слушать, ни повиноваться. Сообщается, что когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что после него появятся такие правители, одни дела которых его сподвижники будут признавать, а другие отвергать, они спросили: «Что же ты велишь нам делать?» На что он ответил: «Отдавайте им то, что должны отдавать, и просите Аллаха о том, что причитается вам по праву». Сообщается, что Убейда ибн Самит, да будет доволен им Аллах, сказал: «В свое время Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призвал нас к себе, а мы дали ему клятву. Среди прочего, он потребовал от нас поклясться ему, что мы станем повиноваться ему, когда будем деятельными и станем проявлять нерадение, когда нам будет трудно и когда нам будет легко, а также в тех случаях, когда нас станут лишать того, что нам будет положено по праву. И мы поклялись, что не будем пытаться лишать власти законного правителя». А он сказал: «Если только увидите, что он впал в явное неверие, относительно чего будет у вас доказательство от Аллаха». Из этого следует, что подданным не разрешается ни вступать в конфликты с правителем, ни восставать против него, если только они не увидят, что правитель впал в явное неверие, относительно чего у них будет явные доказательства. Подобный запрет объясняется лишь тем, что выступление против правителя может привести к большим бедам, нарушению общественной безопасности и ущемлению прав людей, но не дает гарантии того, что притеснителя удастся обуздать, а притесняемым оказать помощь. Разрешается это лишь в том случае, если мусульмане увидят, что правитель впал в явное неверие, относительно чего у них будут явные доказательства. Тогда они могут восстать против такого правителя, если у них хватит сил, поскольку это принесет им больше вреда. Согласно одному из общепризнанных положений шариата, непозволительно устранять зло посредством еще большего зла. Зло следует отражать тем, что может либо устранить его, либо принести облегчение. Обратили внимание на слова этого великого имама. Аш-Шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах, он был имам Ахли-Суннати валь-Джамаа. Аш-Шейх Азим ибн Баз, он был имамом для Ахли-Сунна валь-Джамаа в этом времени. Аш-Шейх, рахимахуллах, он указал на то, что если правитель делает явный куфр, который на это есть доказательство из Корана и Сунна, издевается над пророком, саллаху алейхи ва саллям, или считает харамом то, что Аллах Азза ва Джалла разрешил, или считает дозволом то, что Аллах Азза ва Джалла запретил. Понятно? То есть, если он совершает явный куфр, который ученые на это единогласны, то значит, шейх сказал, джаза. То есть шейх сказал, то есть, чтобы дать ему его слова, то есть он сказал, «Фаля бас, нет греха, если они выходят против него». Вы меня понимаете? Если хаким, если правитель, он куфр делает, нет греха, если люди выходят против него. Но шейх дал условия. И обратите внимание на эти условия. Шейх, рахимахуллах, поставил три условия, когда надо выходить против правителя. Шейх сказал, во-первых, если он куфр сделал, во-вторых, если у народа есть сила, которая помогает им снять этого правителя. И третье, то есть условие, чтобы была больше польза при выходе против правителя. Не было больше зло или зло одинаково. Понимаете меня, иншалла? Это очень важное условие. Сейчас сказал, то есть третье условие, то есть если и народ выходит против этого правителя, то есть кафира, потому что у них есть сила, и будет польза от этого намного раз больше, чем того, что он сейчас сидит на власти, тогда надо выйти против него. А если польза и вреда на одном уровне, или если зла, или если вред больше, чем пользы, тогда нельзя уходить. Вы меня понимаете? Нельзя уходить. Это очень важные, то есть, условия от этого великого имама, который дает нам правильно понимать религию. Потому что шейх, рахимахуллах, поставил условия и поставил, то есть, и опирался на великое правило, то есть, в религии. Давай будем еще раз повторять эту основу, которую шейх, рахимахуллах, он говорил. Да. Согласно одному из общепризнанных положений шариата, непозволительно устранять зло посредством еще большего зла. Зло следует отражать тем, что может либо устранить его, либо принести облегчение. Основываться на этом положении можно сказать, что если группа людей, располагающая достаточными возможностями, пожелает смести правителя, который совершает действия, свидетельствующие о неверии, и поставить на его место праведного и хорошего правителя, если это не нанесет мусульманам вреда и не нанесет еще большим злом, чем прежний правитель, тогда восставать допустимо. Если же восстание принесет вред и приведет к нарушению общественной безопасности, притесняемым убийством невинных людей и прочим великим бедствием, тогда это не допускается. Подобных обстоятельствах следует проявлять терпение, повиноваться правителю в том, что одобряется шариатом, давать представителям власти добрые советы и обращаться к Аллаху с мольбами за них, а также прилагать все силы для уменьшения зла и увеличения блага. Это является правильным путем, которым действия пойдут на пользу всем мусульманам, позволят уменьшить зло и увеличить благо, будет способствовать поддержанию общественной безопасности и уберегут мусульман от еще большего зла. Мы же молим Аллаха, чтобы Он всем оказал содействие и указал правильный путь. Вопрос. Уважаемый шейх, нам известно, что то, о чем вы упомянули, является одной из одной из основ приверженцев сунны и единой общины. Однако, к сожалению, некоторые молодые люди считают такие идеи пораженческими и усматривают в этом проявление малодушия. Вот почему эти молодые люди призывают к применению насилия ради осуществления перемен. Ответ. Люди, говорящие такие слова, ошибаются, и им не хватает понимания, ибо они не понимают сунны и не знают ее должным образом. Горячность и рвение, побуждающее их к устранению неподобающего, несмотря на то, что из-за этого им придется пойти наперекор шариату, как пошли хариджиты и муатазилиты. Желание помочь истине или религиозное рвение привело их к ложному, в результате чего они принялись обвинять мусульман в неверии за совершение грехов, или же стали утверждать, что из-за совершения грехов люди навечно останутся в пламени ада, примером чего могут служить утверждения муатазилитов. Хариджиты обвиняли в неверии грешников и утверждали, что они останутся в огне навсегда. Муатазилиты соглашались с их утверждениями о том, что грешники навечно останутся в огне, но говорили, что в мире этом грешники занимают промежуточное положение. Однако все эти утверждения являются заблуждением. Приверженцы сунны и единой общины считают, что грешника нельзя обвинять в неверии за совершенный им грех, если только он не считает совершение подобного греха дозволенным. Так не является неверным ни совершающий прелюбодеяние, ни крадущий что-либо, ни пьющий вино, но каждый из них является грешником и нечестивцем, вера которого слаба. Такого человека следует подвергнуть установленному шариатом наказанию, но нельзя обвинять в неверии, если только он не считает свой грех дозволенным и не будет говорить «это дозволено». Утверждения хариджитов относительно этого несостоятельны, как несостоятельны и их обвинения людей в неверии. Вот почему о таких людях пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, сначала они отойдут от ислама, а потом не вернутся к нему». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Они станут сражаться с мусульманами и оставят идолопоклонников». В таком положении оказались хариджиты по причине своего фанатизма, невежества и заблуждений. Что же касается молодых, да и не только молодых людей, то им не пристало подражать хариджитам и муатазилитам. Напротив, они должны придерживаться пути приверженцев сунны и единой общины, руководствоваться указаниями шариата и следовать тому, что говорится в аятах и хадисах. Это значит, что они не должны выступать против правителя из-за греха или грехов, которые они совершали. Нет, им следует давать ему добрые советы, писать ему, разговаривать с ним, используя благие и мудрые методы и выдвигая наилучшие доводы, пока не добьются своего и пока зло не уменьшится или исчезнет, а благо не увеличится. Об этом говорится в хадисах. Аллах Всевышний сказал: «По милости от Аллаха ты проявлял мягкость по отношению к ним, а если бы был ты грубым и жестокосердным, то они непременно разбежались бы от тебя в разные стороны». Таким образом, призывающие к правильному пути должны придерживаться рамок шариата и давать добрые советы тем, кого Аллах привел к власти, используя хорошие слова, мудрость и подходящие методы. И они должны поступать так, пока благо не станет больше, а зла меньше. И пока не увеличится количество призывающих к Аллаху, которые станут активно использовать в своем призыве не насилие, а наилучшие методы давать добрые советы правителям и тайно обращаться к Аллаху с покорными мольбами о том, чтобы Он направил их на путь истинный, помог им прийти к благому, отказаться от совершения грехов и придерживаться истины. И он должен просить Аллаха о том же для своих братьев, радеющих о деле Аллаха, наставлять и увещевать их, чтобы они активно занимались призывом, используя не насилие, а то, что является наилучшим. Благодаря этому благо станет больше, а зла меньше. Аллах укажет правителям путь к благому, и все придут к наилучшему исходу. То есть, обратите внимание на эти, то есть, драгоценные слова от этого великого имама, то есть, шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимах Аллах, субханаху ва та'аля. Он здесь, он указал, то есть, на пути, как надо дать советы, то есть, правителю. Понятно? Шейх сказал, то есть, ты можешь, то есть, с ним поговорить. Если не можешь, тогда ты можешь мукатабу, ты можешь писать ему. Понятно, ты можешь передать ему то, что ты хочешь. Человек иногда бывает такой, ты не имеешь доступ к этому правителю, ты можешь передать твои слова или твое письмо через кого-то из людей, который ты знаешь, что он может ходить или может подходить к этому правителю. Кроме этого, он сказал, что когда есть беда или когда есть то серьезные вопросы, серьезные вопросы не решаются путем хамаса, энтузиазма. Сейчас сказал, надо то есть, решить эти вопросы путем по мудрости, и нельзя поспешить. Проблема сейчас, которая сейчас то есть, происходит, ты видишь, что молодые то есть, ребята, то есть, им дали слушать какие-то анашиды, им дали читать некоторые то есть, книги, и постоянно, то есть, мы знаем, что то есть, молодые люди, они такие то есть, горячие, поэтому они пытаются исправлять их положение или их ситуацию путем силы. Это неправильно. И сейчас вы видите, что сейчас происходит в мире, и как сейчас происходит. Их потом в конце ловят, и их убьют в конце концов. И положение не поменялось, и наоборот, становится еще хуже. Поэтому вы сейчас на это обратите внимание. Давай дальше прочитаем, что сейчас говорит. Предположим, что у какой-нибудь группы будет достаточно шариатских оснований для выступления против правителя. Но может ли это служить оправданием уничтожения пособников такого правителя и всех, кто работает в правительственных органах, например, полицейских, сотрудников служб безопасности и других людей? Ответ. Ранее я уже говорил, что выступление против правителя допускается только в случае соблюдения двух условий. Первое. Проявление явного неверия со стороны правителя, относительно чего восставший будет располагать доказательствами от Аллаха. Второе. Наличие возможности сместить правителя таким образом, чтобы это не привело к ухудшению положения. Вопрос. Некоторые молодые люди считают, что согласно шариату с немусульманами, которые живут в мусульманских странах или посещают их, необходимо обращаться жестоко. И поэтому находятся такие, кто позволяет себе убивать и грабить этих людей, если в поведении немусульман им что-то не нравится. Ответ. Убивать грешников или немусульман, которым государство разрешило въезд в страну, как и совершать против них акты насилия, не позволяется, а в случае возникновения каких-либо недоразумений необходимо передавать их судебным органам, поскольку лишь шариатский суд может заниматься рассмотрением подобных вопросов. Вопрос. Как следует поступать, если в стране нет шариатских судов? Ответ. Если в стране нет шариатских судов, тогда остается только давать правителю добрые наставления, направлять их к благу и сотрудничать с ними до тех пор, пока они не станут судить на основании норм шариата. А вершить суд по собственному произволу недопустимо. Необходимо сотрудничать с правителями, используя наилучшие средства и побуждая их к тому, чтобы они судили людей по шариату. Обязательно давать добрые наставления, направлять к благу и порицать отвергаемого с помощью наилучших доводов. Аллах Всевышний сказал: «Бойтесь же Аллаха, как только можете». Что же касается таких форм порицания, которые находят свое выражение в убийствах или столкновениях, то это, несомненно, лишь усугубляет положение и наносит еще больше вреда, о чем известно каждому, кто глубоко изучал этот вопрос. Сейчас. То есть человек, если он живет в каком-то месте, где нету шариатских, то есть судей, шейх рахимахуллах сказал, это значит, он должен исправлять положение путем насихи, то есть путем советом. Понятно? И он должен, то есть, стараться дать советы, то есть правителю, чтобы он начал судить по законам Аллаха Азза ва Джалла, и чтобы он установил, то есть, шариат. Нельзя, чтобы человек, если он видел мерзость или видел то, что неправильно, то есть происходит, чтобы он сам стал, то есть как будто хозяином, убивает кого хочет, наказывает кого хочет и так далее. Это неправильно. Сейчас, к сожалению, иногда бывает, то есть бывает некоторые молодых людей, у них есть такие, субханаллах, страшные, то есть убеждения. Они видят, допустим, человек, он пьет, понятно? Он пьет и он, то есть, употребляет спиртные напитки. Что они делают? Они собираются, понятно? И в какой-то день, когда уже вечером, то есть, там и так далее, если он ходил по какой-то улочке, то есть, маленькой дороге, они его берут и бьют его очень сильно, понятно? И, то есть, предупреждают его, что если он больше так сделает, они его накажут, то есть на следующий раз еще сильнее. Это неправильно. Таким образом, то есть мы не будем жить, то есть, в государстве. Это уже будет хаос, это будет как лес. Каждый берет и собирает пару людей и идут и наказывают кого хотят. Понятно, человек, его надо наказывать по шариа. Но ты не имеешь права его наказать, потому что ты не правитель. Ты хочешь исправлять положение, тогда ты можешь, допустим, если у тебя есть знакомый в полиции, допустим, если у тебя есть кого-то, то есть люди в каких-то министерствах, делай советы им. Может быть, иншаллах, через них твой совет дойдет до главного человека, и он, иншаллах, то есть исправляет исправлять такое нарушение. А исправлять нарушение своими, то есть руками, и ты не имеешь власть, это наоборот, это приводит больше к фитне и приводит больше к совершению, то есть многих нарушений. Потому что, если открывается дверь, может быть такое, допустим, придет человек, он убил кого-то. Ты почему его убил? Он сказал, он занимался прелюбодеянием. А может быть, что он не занимался прелюбодеянием, просто он имел с ним какое-то разногласие. Вы меня понимаете? Почему ислам не дал простым людям наказать других? Если кого-то убил кого-то или украл деньги, допустим, или так, ислам не дал простым людям наказать преступника, потому что это будет хаос. И каждый потом идет, убьет кого-то или наказывает другого, и он скажет, потому что он нарушал законы Аллаха. Поэтому будьте, иншаллах, внимательны на эти вопросы. Дальше следующий вопрос. Вопрос. Занимались ли наши праведные предшественники публичной критикой правителей и как они давали им добрые наставления? Ответ. Обычно они не говорили о недостатках правителей во всеуслышание и не заявляли с минбаров о подобных вещах, поскольку это могло привести к анархии, неповиновению правителям даже в том, что одобряется шариатом, и ко всему тому, что причинит один лишь вред и не принесет никакой пользы. Обычно наши праведные предшественники давали правителю добрые наставления, когда оставались наедине с ним, писали правителю послания или поддерживали связь с правителем. Они поступали так, чтобы выразить порицание отвергаемому, не называя имени совершавших грехов, будь то правитель или подданный, что позволяло осудить отвергаемое и предостеречь от совершения подобного любого человека. Сообщается, что когда во время правления Усмана, да будет доволен им Аллах, началась смута. Кто-то предложил Усаме ибн Зейду: «Не поговоришь ли ты с Усманом?» На что он ответил: «Вы считаете, что я буду говорить с ним в вашем присутствии, но я стану говорить с ним только с глазу на глаз, ибо не хочу быть первым, кто поступит так». После того, как во время правления Усмана, да будет доволен им Аллах, люди принялись говорить дурное и публично выражать правителю порицание, начались смуты и сражения, последствия чего люди ощущают до сих пор. Все это привело к убийству Усмана, конфликту между Али и Муавией и гибели многих сподвижников и других людей. Причиной же всех этих событий послужило публичное осуждение правителя и упоминание о его недостатках, что вызвало в людях ненависть к нему и побудило их убить его. Мы же молим Аллаха о благополучии. Дальше. Ответы шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина, да помилует его Аллах. Об отношении людей к правителям шейх сказал следующее. У некоторых людей вошло в привычку при каждой встрече заводить разговоры о правителях, бесчестить их и распространять сведения об их недостатках. И об их недостатках и ошибках, не упоминая об их достоинствах и успехах. Подобные действия и поношения правителей, безусловно, усугубляют положение, не решают никаких проблем и не способствуют устранению несправедливости, а только приводят к новым бедствиям, вызывают ненависть к правителям и побуждают людей отказываться от выполнения тех их велений, которые они обязаны выполнять. Мы не сомневаемся в том, что правители могут совершать дурные дела и ошибаться, как и все другие люди, ибо каждый человек ошибается, а лучшими из допускающих ошибки являются приносящие покаяние. Мы не сомневаемся и в том, что нам нельзя замалчивать действия любого человека, допустившего ошибку, ибо мы должны изо всех сил стараться проявлять искренность по отношению к Аллаху, к его книге, к его посланнику, к правителям-мусульманам и к простым мусульманам, что входит в число наших обязанностей. Таким образом, если мы увидим, что представители власти допустили какую-нибудь ошибку, наша обязанность будет состоять в том, чтобы дать им добрые наставления, поговорив с ними лично или написав им письмо. Именно это является кратчайшим путем к тому, чтобы сначала разъяснить представителям власти истину и показать, в чем состоит их ошибка, а потом дать им наставление и напомнить о том, что они должны хорошо относиться к подвластным им людям, заботиться об их интересах и ограждать их от притеснений. И мы сможем напомнить им о том, что, как сообщается в одном из достоверных хадисов, пророка, саллаллаху алейхи салям, сказал: «О Аллах, будь суров с теми, кто получит хоть какую-то власть над членами моей общины, и будет суров с ними». И он, саллаллаху алейхи салям, также сказал: «Аллах обязательно сделает рай запретным для любого своего раба, по печенью которого он верит как, кого-либо и который умрет, так и не перестав обманывать своих подопечных. А если представитель власти внемлет наставлениям Курана и Сунны, то это и будет желаемым результатом. В противном же случае нам следует обратиться к тому, кто занимает более высокое положение, чтобы он принял меры и исправил положение. Если мы обратились ко всем лицам, от которых зависит принятие решения, и выше которых из людей нет уже никого, это значит, что мы выполнили свой долг, после чего нам останется обращаться только к Господу миров, которого мы молим о том, чтобы он привел в порядок дела мусульман и их правителей. 6. Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, да помилует его Аллах, также сказал: «Подданные обязаны повиноваться правителям, выполняя их веления, и отказываясь от того, что они запрещают, если только это не противоречит шариату. В противном же случае подчиняться им в этом не следует, ибо не следует повиноваться сотворенному существу за счет ослушания Творца». Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, да помилует его Аллах, также сказал: «Повиновение правителям, которого велел придерживаться Аллах, состоит и в том, чтобы верующий соблюдал установленные правительством порядки, если они не противоречат шариату. Поступая так, человек проявляет покорность Аллаху и его посланнику и получит за это награду, а тот, кто поступает вопреки этому, не подчиняется Аллаху и его посланнику и совершает грех. Если же говорить об обязанностях правителей по отношению к своим подданным, то на них возлагается огромная ответственность. Цель правления состоит не в том, чтобы приобрести больше власти и достичь высокого положения. Эта цель должна состоять лишь в том, чтобы с огромной ответственностью, связанной с оказанием помощи религии Аллаха и приведением в порядок религиозных и мирских дел людей». Слова шейха ибн Утаймина, рахимахуллах, они почти как слова шейха Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, потому что это мнение почти всех ученых, что если у правителей есть какие-то нарушения, нельзя говорить о их нарушениях перед людьми. Понятно? Надо им делать советы тайно, надо стараться, чтобы писать им, то есть, и надо стараться исправлять их ошибки тайно. Вы должны знать, что проблема, что превентивные нововведения, субханаллах, они все делают наоборот. Все делают наоборот. Если смотрим то, что ученые говорят, если смотрим то, что наши салафи, ради Аллаху анхум, что они сделали, мы найдем, что они по отношению к правителям, они относились мягко. То есть правитель, если ошибки делает, они стараются покрывать его, стараются, то есть, исправлять его ошибки, стараются с ним говорить мягко. А наши праведные предшественники и наши ученые, если человек, он исповедуется в нововведение, наоборот. Они к нему очень строго относятся, предупреждают от него, пишут о нем, говорят о нем, то есть в их уроках и так далее. Понимаете меня? То есть это путь, который наши праведные предшественники сделали. Сейчас приведение нововведения наоборот. Все делают наоборот. То есть они относятся к правителям, то есть не как по сунни, то есть говорят о них, пишут о них в книгах, то есть говорят о правителях в их уроках, в их книгах и так далее. И по отношению к приветствиям нововведения, они нет, наоборот, мягко относятся к ним, стараются их покрыть, стараются, то есть, найти оправдание для них. Это неправильно. И это уже, то есть, потакание желанием, и это не путь наших праведных предшественников. Давай уже откроем 79-ю страницу. То есть решение по вопросу о убийствах. О убийствах. Да. Читаем. Ответы шейха Абдул-Азиза ибн Абдуллах ибн Баз. Да помилует его Аллах. Вопрос. Представители вооруженной группы мусульман в Алжире утверждает, что вы поддерживаете совершаемые убийства полицейских и применение оружия вообще. Соответствует ли это действительности? Что вы можете сказать о действиях этих людей в свете указаний шариата? Ответ. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, Хвала Аллаху, и да благословит Аллах, и да приветствует пророка Мухаммада, его семейство, его сподвижников и тех, кто пошел его путем. Мы уже давали наставление всем нашим братьям, которые занимаются исламским призывом, чтобы они наставляли людей с помощью хороших слов и добрых увещеваний и вели спор наилучшими средствами, как и велел Аллах Всевышний, который сказал: «Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещания и веди с ними спор наилучшими средствами». Аллах Всевышний также сказал: «Ведите споры с людьми Писания только с помощью наилучшего». Таким образом, всемогущий и великий Аллах велел своим рабам призывать людей к Аллаху и указал им, что призыв следует осуществлять с помощью мудрости, то есть с помощью знания. Это значит, что нужно приводить слова Аллаха и его посланника, использовать добрые увещевания и вести споры с людьми наилучшими способами до тех пор, пока все сомнительное не исчезнет. Если кто-либо из призывающих к Аллаху в Алжире утверждает, будто я говорил им, чтобы они убивали полицейских или использовали оружие в деле призыва, то эти слова являются не просто ошибкой, а ложью. Если вы заметили у такфиристов, то вообще во всех странах, у них есть почти одинаковые идеологии. То есть они убивают полицей, они считают этих людей кафирами, они их считают, что они защищают тагута и так далее. Поэтому они их убивают. И как вы сейчас посмотрели, они даже, эти обманщики, которые считают себя из Ахли Сунна валь Джамаа, они обманывают людей и говорят, что Шейх Азмин Баз разрешил нам убивать полицейских. Это обман, как вы сейчас заметили. Обман, чтобы распространять их ложную идеологию. У них есть два принципа. Я хочу вам сказать, эти такфиристы и обманщики. У них есть два принципа. Или они приписывают нашим ученым то, что они вообще не говорили. Понятно? А если ты ему говоришь, они это не сказали и так далее. И наоборот, ты показываешь ему, что они так говорят, это нельзя. Они начали тебе говорить, это их мнение. Это их мнение. То есть, когда слова ученых против их, и не в их пользу, они говорят, это их мнение, и есть другие ученые, которые разрешают. Поэтому это обман, вы будете, внимательно. И они сейчас по YouTube переводят некоторые слова наших ученых и неправильно. Или какой-то, берут те слова, которые их можно понять и по-хорошему, и по-плохому. А те слова, которые ясно указывают, и те слова, которые там нет никаких сомнений, они их не берут. Иногда. Поэтому будьте, иншаллах, внимательны от таких людей. Нам дальше прочитаем, что говорит. Призыв следует вести только хорошими средствами. Это значит, что нужно приводить слова Аллаха и его посланника, увещевать и наставлять людей, побуждать их и внушать им страх перед Аллахом. Именно так осуществляли исламский призыв пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, когда находились в Мекке и не имели власти. Они призывали людей к Аллаху с помощью аятов Корана, благих слов и использования наилучших методов, ибо это ближе к благочестию и в большей степени способствует принятию истины. Что же касается призыва, осуществляемого с помощью убийств или избиений, то это не имеет никакого отношения ни к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ни к методам, которыми пользовались его сподвижники. Аллах вменил пророку в обязанность вести джихад и применять установленные шариатом наказания, когда он даровал ему власть в Медине, и поэтому пророк стал вести джихад против многобожников и применять наказание в соответствии с велениями Аллаха, только после того, как он переселился туда. Еще раз напомню, что призывающим к Аллаху следует прибегать к хорошим методам, используя аяты Корана и хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если же нет возможности осуществлять призыв должным образом, необходимо обращаться к правителю и давать ему добрые наставления, говоря, что необходимо делать так-то и так-то, и поступая подобным образом до тех пор, пока не будет достигнуто взаимопонимание между разными правителями, будь то короли, эмиры или президенты республики. Призывающим следует обращаться к правителям в том случае, когда необходимо принимать такие меры, как заключение в тюрьму, казнь или применение установленных шариатом наказаний. Они должны наставлять правителей и направлять их к благому, используя хорошие методы и благие слова. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «Ведите споры с людьми Писания только с помощью наилучшего, за исключением тех из них, кто проявляет несправедливость. И говорите: мы уверовали в то, что было ниспослано нам, и в то, что было ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один и тот же, Бог единый, и мы предаемся Ему». Если кто-либо из обладателей Писания допустит несправедливость, правитель должен поступить с ним так, как виновный того заслуживает. Призывающим же следует проявлять доброту и придерживаться мудрости, ибо пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Доброта всегда украшает собой то, в чем есть, а когда что-либо лишается доброты, это неизбежно приводит к бесславию». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Лишенный доброты полностью лишен и блага». Призывающий обязан увещевать и наставлять людей с помощью аятов Корана и хадисов, а тех, у кого появятся сомнения, необходимо призывать с помощью наилучшего метода, указывая, в чем заключается смысл того или иного аята или хадиса, и ссылаться на слова Аллаха и Пророка до тех пор, пока истина не станет очевидной, а сомнительная не исчезнет. Вот что должны делать наши братья в Алжире, и не только в Алжире. Им необходимо поступать так же, как поступали Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, когда жили в Мекке, а они осуществляли призыв с помощью благих слов и наилучших методов. Призывающие к Аллаху должны поступать мудро и давать правителю и другим представителям власти добрые наставления, добиваясь того, чтобы все оказывали друг другу помощь в деле сдерживания преступников и утверждения истины. Таким образом, исполнение возлагается на руководителей, тогда как богословы и призывающие к Аллаху обязаны давать добрые наставления, доводить все необходимое до сведения людей и разъяснять то, что требует разъяснений. А мы молим Аллаха о том, чтобы Он всем указал правильный путь. Шейх рахимах Аллах ясно указывает: человек, если он находился в таком обществе, где там есть всякие джахили, люди не идут, то есть по законам Аллаха Азза ва Джалл, люди вообще не обращают внимания на религию, шейх рахимах Аллах, он говорит, то есть надо, то есть этими людьми, то есть с ними надо, то есть заниматься, то есть призывом, надо им объяснить, то есть о религии мягко, наилучшим образом, чтобы они вернулись к религии Аллаха Азза ва Джалл. А пытаться, то есть, исправлять общество силой или взрывы, или путем, то есть, наказания кого-либо, то есть, из людей, чтобы остальные поняли урок от этого, это неправильно. Это не путь наших праведных предшественников. Потому что мы сейчас посмотрим, сейчас сначала через несколько следующих вопросов. Допустим, такфиристы в Египте, когда, допустим, ходили девушки без платка или с короткой одеждой, что они взяли? Они, то есть человек, он берет велосипед, допустим, или что-либо, и потом берут кислоту. Понимаете меня? Кислоту. И он приезжает рядом с этой девушкой и выбрасывает на ее лице и на ее бедре, то есть эту кислоту. Вы меня понимаете? Слышно в Спартаке? В Спартаке слышно? То есть таквиристы в Египте, они таким образом начали, то есть, исправлять нарушения некоторых девушек, то есть там в Египте. А разве это по религии разрешается? Исправляешь ее, то есть ошибку кислотой, они выбрасывают кислоту, то есть на лице и на бедре. Понятно, что она фиск делает, она из числа нечестивцев, но не таким образом решается вопрос. Вы меня понимаете? У них говорят, чтобы остальные поняли урок, чтобы больше так не повторили. Разве так религия, то есть люди, таким образом доносят людей, то есть религию? Это неправильно. Поэтому эти люди, как шейх Абдул-Азиз бин Баз рахим Аллах сказал, мутазилити и хавариж, у них была любовь, то есть к религии, они хотели исправлять общество, но они начали ее исправлять не путем пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть человек собрались в некоторые группы и начинают, то есть как будто они правители, имеют власть какую-то. Наказывают кого-либо, убивают кого-нибудь, забирают имущество кого-нибудь, чтобы остальные поняли. Это неправильно. Один из таквистов, то есть Судана, он раньше мне рассказывал, что они делали, то есть в их районе, в его, то есть был он и некоторые людей. Он взял палку, и он говорит, то есть, если мы видим девушку, которая, она, допустим, не носит хиджаб, мы ее бьем на улице. Понимаете меня? И он сказал, таким образом, все девушки после этого начали ходить, то есть, по району с хиджабом. Разве это таким образом решается вопрос? Таким образом исправляются ошибки у людей? Ясно, иншалла вам? Это неправильно, и наоборот, это делать, чтобы люди ненавидели верующих людей. И, к сожалению, что те, которые занимаются эти поступки, у них длинные бороды и короткие, то есть, штаны. То есть, люди думают, что они из Ахли Сунна валь Джамаа. Они не из Ахли Сунна валь Джамаа, они такфиристы. Они такфиристы, или у них есть ложные убеждения. Поэтому, когда вы видите что-то по телевизору, что обвиняют, то есть они говорят, что эти ваххабиты, допустим, эти люди террористы, и показывают, то есть люди с длинной бородой или с короткими штанами, они что сделали? То есть кафири и привинции нововведения, то есть эти такфиристы дали кафирам и дали привинциям нововведения повод, и дали им хорошую, как помогли им очень много. И сейчас любой человек, если даже сейчас родители, много из студентов, если их ребенок начал носить бороду, они сразу боятся. И они подумают, что сейчас у него будут ложные диалоги, и он сейчас всех обвиняет в куфре, и сейчас он кого-то взрывает. Это от кого это? Это из-за того, что эти люди поступили. Поэтому час правда есть. Когда по телевизору показывают, что эти люди, они, то есть, группы, и они жестокие, час правда есть. Но, конечно, потом эти кафиры и превенционные добавляют там от себя приправы, как мы говорим. Но час правда есть. Они используют эту ошибку и сделают из мухи слона. Поэтому мусульманин не должен дать врагам Аллаха и не должен дать, то есть, превенционное введение, то есть зацепку, чтобы ненавидели истину из-за его поступка. Давай следующий вопрос послушаем. Шейх Азим бин Баз задавали ему один вопрос. Слушаем. Вопрос. Представители этой группы совершали убийства женщин, которые отказывались носить покрывало. Разрешается ли им поступать подобным образом? Ответ. Это также является ошибкой. Поступать так им не разрешается, а обязательным является наставление. Необходимо давать наставление женщинам, пока они не станут надевать покрывало. Необходимо давать наставление тем, кто отказался от молитв, пока они не станут молиться. Ростовщикам, пока они не прекратят заниматься ростовщичеством. Прелюбодеям, пока они не откажутся от совершения прелюбодеяний, и необходимо давать наставления употребляющим вино, пока они не прекратят его пить. Каждому необходимо давать добрые наставления, ссылаясь на слова Аллаха и хадисы пророка, и предостерегая людей от гнева Аллаха и наказания, которое может постичь их в день воскресения. Что же касается актов насилия, убийств и тому подобных действий, то для призыва они не подходят, ибо внушают к нему отвращение. Люди, занимающиеся призывом к Аллаху, должны отличаться кротостью и терпением, переносить наносимые им обиды и уметь говорить благое в мечетях и иных местах, чтобы количество творящих благое увеличивалось, а количество творящих дурное уменьшалось, и люди смогли получить пользу от призыва и ответить на него. Вопрос. Какие наставления следует давать тем, кто совершает убийства и тому подобные действия? Ответ. Советуйте им обратиться к Аллаху с покаянием и неуклонно придерживаться того пути, которым следовали наши праведные предшественники, которые призывали людей к Аллаху с помощью мудрости, доброго увещевания и ведения споров с использованием наилучших методов. Аллах Всевышний сказал: «Чьи слова лучше, чем у того, кто взывает к Аллаху и совершает праведные дела?» Призывающим не следует заниматься такими делами, которые создадут трудности для призыва и навлекут неприятности на других призывающих и тех, кому не недостает знания. Если же призыв будет осуществляться с помощью благих слов и хороших методов, количество занимающихся призывом увеличится, люди станут прислушиваться к их словам и получат пользу благодаря ним, а в мечетях и других местах будут собираться кружки, ищущих знания. Да укажет Аллах правильный путь всем, и мы молим Аллаха, чтобы Он всех вывел на правильный путь и всем оказал содействие. Сейчас. То есть слова шейха Абдул-Азиз ибн База, рахимахуллах, ясно, то есть указывают на то, что исправление ошибки у фасиков, то есть у нечестивцев, не таким образом, не как сейчас, то есть это было реально, они, некоторые из этих такфиристов, так, убивали женщин из-за того, что они отказались, то есть носить платок, понятно? И я сказал, то есть были случаи, то есть в Египте, когда они берут кислоту и выбрасывают, то есть на лице какой-то девушки, или они выбрасывают, то есть кислоту, то есть на ноги или бедра, чтобы она больше так не повторила и чтобы это был урок для других. Поэтому таким образом, то есть не решаются вопросы, и это не путь наших праведных предшественников. И субханаллах, как человек говорит, то есть у людей, то есть появляется отвращение. Почему вы можете слушать у некоторых людей, они говорят, эти салафиты, допустим, или эти люди, которые идут по истинной пути, они слишком строгие. И увидите, что они говорят, допустим, что суфисты или таблигцы, они такие мягкие люди и добрые. Иногда вы можете слышать такие слова, потому что да, бывает. И из некоторых из молодых людей, которые считают себя то есть салафитами, у него нет мудрости призывы. Понятно? Он неправильно справляет ошибки то есть, у людей и неправильно дает им советы. Не потому, что ты видел человека то есть, без бороды, ты говоришь ему, ты почему похож так на женщин? Или ты почему то есть, уподобляешь поступки фасиков? Так не решается этот вопрос, и так, ты если хочешь, чтобы он справился, ты если хочешь, чтобы он оставил эту ошибку, или оставил этот грех, надо дать ему хорошее наставление, как шейх рахимахуллах, он говорит. Хорошо, братья и сестры, я думаю, что здесь можно уже остановиться, и как я сказал вам, книжка, она важная, то есть постарайтесь прочитать ее, потому что там в ней есть очень много пользы, и важные, то есть ответы на вопросы, которые бывают у многих из людей. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран. Если есть какие-то вопросы, ахи книжка называется «Фатава аль-Аимма фи ан-Навазил аль-Мутлахинна», то есть ответы мусульманских богослов на вызовы современности. Ответы мусульманских богослов вов на вызовы современности. Аль-Мутлахинна это не так, Вызовы современности, это не так точно. Хорошо, баракаллах. Если есть какие-то вопросы,